По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, 25 июля Общество славянско-корейской дружбы поместило на своем сайте бессмертный классический труд Ким Ир Сена «Решительно отразим вооруженное нападение американских империалистов».